Глава 76. После бала. Кровь на его губах уже подсохла, превратившись в черствые корочки. Но когда он сплевывал, слюна была красной и тягучей. Водка расплавленным свинцом обжигала ему рот, но он терпел и оправдывался перед собой для дезинфекции. Белкин лежал на пыльном, почти утратившем свой прежний аромат сене, и сжимал в руках ружье. Патрон со свинцовым жаканом уже сидел в стволе. Пружина была сжата. Боёк нацелился на капсюль. Через маленькое треугольное окошко, завешенное тюлью из пыли и паутины, Белкин смотрел на освещенный лунным светом двор. Посреди, рядом с беседкой, темнела медвежья туша. У распахнутых настежь ворот лежал труп Земцова. Сколько он уже здесь лежит? Третьи сутки? Ему казалось, что с того момента, как они приехали в охотничий приют, прошло по крайней мере не меньше недели. Трудно было разложить события по порядку. Все, что здесь произошло, казалось Белкину одной затянувшейся печалью, вызывающей только одно острое желание — пить водку. Где был день, а где была ночь? Что сейчас? Поздний вечер или раннее утро? Кто вокруг? Друзья или враги? И неужели их всех когда-то объединяла любовь? Он вспоминал разговор с Ириной. Неужели она в самом деле забыла ту душную июньскую ночь, когда за окнами пронзительно трещали сверчки, приторно-сладко пахло цветами, и из спортивного зала тяжелыми толчками доносилась ритмичная музыка? В белой рубашке, с аттестатом в кармане, он сидел на подоконнике в пустом темном классе и маленькими глотками пил водку из граненого стакана. Он вволю напрыгался под магнитофон, до отвала наелся торта и конфет, и теперь утолял легкую грусть. Только одиночество разделяло с ним его чувства. Он смотрел на газон, на деревья, покрытые мощной листвой, на тусклые стекла школьной теплицы, и думал, что уже никогда не запустит из этого окна бумажный самолет с формулами на крыльях. Никогда не швырнет кусок мела в теплицу. Никогда не отправит на первую парту красавицы Людки записку со стихами. Все в прошлом. Как он ждал выпуска. Как рвался к этой свободе, где уже никогда не будет нервной, суетливой химички, которую ученики почему-то называли жабой. Не будет злой, никогда не улыбающейся математички. Не будет вечно плачущей учительницы по литературе. А когда вдруг эта свобода хлынула на него, он сразу понял: от того, что уже чего-то не вернешь, жизнь становится беднее. Неожиданно ему хотелось написать стихотворение и начать вот так. Вот и все, окончен бал, я один в пустынном классе. Он поставил стакан на подоконник и пошел по рядам между парт, на ощупь выгребая из них бумажки, огрызки яблок и шелуху от семечек. Найти обломок карандаша или чистый лист бумаги в классе — все равно, что гриб в лесу. Он дошел до своей парты, самой последней, подпирающей стену, сел за нее и почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. Вот и все. Окончен бал. Я один в пустынном классе. Он вздрогнул от того, что вдруг распахнулась дверь, и на пол упал желтый конус света из коридора. Еще были свежи школьные рефлексы, и Белкин машинально вскочил, чтобы кинуться к окну и заслонить спиной бутылку. Но не успел сделать и шага. В класс стремительно зашла Ирина. Она с силой захлопнула за собой дверь и, неимоверно стуча каблуками, подошла к окну. Белкину показалось, что она сейчас смахнет бутылку и стакан вниз. Но Ирина замерла у окна, прижала ладони к лицу и навзрыд заплакала. Белкин почувствовал себя ужасно неловко. Он стоял в нескольких шагах от девушки и не знал, что ему делать. Кашлянуть или залезть под парту и сидеть там до тех пор, пока Ирина не уйдет. Но она сама заметила его, резко повернула голову в его сторону и даже негромко вскрикнула. «Федя?» Нарочито равнодушным голосом спросила она, торопливо вытирая платком слезы. «А почему ты не в зале? Там сейчас танцы. Не знаю, ответил Белкин и подошел к Ирине. Надоело. Ты что ж, водку здесь пьешь? Она спрятала платок куда-то под рукав белого платья и приподняла бутылку. Ага, хочешь? Хочу. Неожиданно для него ответила Ирина и села на подоконник так, чтобы луна не могла осветить ее заплаканного лица. Ему было странно смотреть, как Ирина, золотая медалистка, гордость школы, личность, с которой его разделяла бездна, запросто махнула полстакана. Закрыла ладонью рот и безмолвно покачала головой. «Ты чего?» — спросил он ее. «Что с тобой? Обидел кто-нибудь?» Она не ответила, поставила стакан. Белкин видел ее силуэт на фоне только-только зарождающейся зари. Белоснежное, как у невесты, платье в темноте казалось голубым. Длина, согласно решению родительского комитета, ниже колен. Рукава — 2/3. Ворот закрытый, почти под горло. На голове никаких прибамбасов. Волосы до плеч без вызывающей завивки. Каре-паш с прямым пробором. И белые туфельки на целомудренном каблуке. «Федя, у меня красивое платье?» — тихо спросила она. «Ничего. А я тебе нравлюсь?» Белкин состроил гримасу, благо, что темнота позволяла это сделать. «Ну да», — не совсем уверенно ответил он. «А вот Зимцову не нравлюсь!» — крикнула Ирина и прикусила кулачок. «Налей мне еще!» Она снова выпила залпом. «Ты правду говоришь?» Она взяла его за руку. «Ты насчет чего?» «Я красивая. Я не толстенькая». «Что ты?» — от всей души возразил Белкин. «Очень даже красивая. И умная». «Закрой, пожалуйста, дверь на швабру», — шепотом попросила она. Он выполнил ее просьбу, боясь даже предположить, чем все это закончится. Он поверить не мог, что рядом с ним Ирина Гончарова, девушка, которая ни разу за 10 лет совместной учебы не начинала говорить с ним первой и вообще не замечала его. От волнения у него вспотели ладони. Он уже жалел, что уединился в этом злополучном классе. Она часто дышала и крепко сжимала его руки. «Чувствуешь, как пахнут волосы? Это мне папа из Сирии яблочный шампунь привез. Ну что ты стоишь, как чурбан? Скажи честно, у тебя было, ну, с кем-нибудь из наших девчонок?» Белкину казалось, что его язык высекли крапивой, а потом обмазали горчицей. Он промычал нечто невразумительное, пожал плечами и отрицательно покрутил головой. Они стояли перед доской, где порознь стояли тысячи раз. Ирина поднимала его влажные руки к своей груди. «Ну давай же!» — взмолилась она. «Только платье не надо снимать. Потом замучаешься его обратно. Давай на учительском столе. Быстрее же!» Он до конца не верил, что это не розыгрыш. Он торопился и плохо понимал, действительно ли именно этого хочет от него Ирина. Подтолкнул ее к столу, а потом, когда она легла, попытался приподнять край ее длинного платья. Ничего не получилось. Ирина даже простонала от досады, привстала и, стиснув зубы от стыда, сама подняла подол. Он бряцал пряжкой от брюк, вполголоса чертыхался. Из его кармана посыпались семечки и какая-то мелочь. Складки ее платья шуршали и легко скользили по полированному учительскому столу. Он торопливо целовал ее мокрые, пахнущие шампанским и конфетами губы, что-то искал, старательно доказывая, что он все знает и умеет, что он уже мужчина, гремел коленями по столу, скрипел влажными ладонями по полировке стола, испытывая и боль, и что-то невообразимое, и никак не мог понять, почему она называет его Сережей. А потом она со злостью крикнула ему: «Отвернись!» И он слышал, как она шуршала за его спиной платьем, потом быстро подошла к двери, выдернула из ручки швабру, швырнула ее на парты и вышла, хлопнув за собой дверью. «Что-то не так», — сконфуженно подумал он, заправляя в брюки помятую рубашку. В спортивный зал он так и не спустился, ходил по классу со стаканом в руке и бормотал: «В пустынном классе после бала. Не знаю как, зачем, за что. Ты девушкой моей устала, и сердце унесла мое. Но не сбылись мои мечты, опять Земцова любишь ты. Он все-таки спустился в зал и со страхом искал среди девушек Ирину, но ее не было. Не было Земцова, не было Люды. Класс таял, как ночь, как детство. Кто-то очень хотел спать, кому-то все надоело, кто-то очень торопился в будущее. После того, как они всем классом встретили рассвет, Ирина словно испарилась. Впрочем, Белкин не пытался ее разыскать, но в душе ждал встречи с ней. Еще года два он тосковал по ней, и в груди его что-то сладко и томительно болело. А потом он женился, потом развелся и стал кидаться от одной женщины к другой. С тех пор Ирину он больше не вспоминал. Он устроился в «Динамо» тренером по спортивной стрельбе. Богом ему был дан талант прекрасно стрелять. Легко дырявил мишень с любых позиций. Балуясь, бил в яблочко, с двух рук, с локтя, с разворота, в прыжке. Очень любил стрелять по пустым бутылкам в лед. Сначала выпивал содержимое, а потом стрелял. Мастерство росло, бутылок требовалось все больше и больше. Как-то на банкете, где отмечали юбилей начальника, он одним выстрелом, в полной темноте, срезал часовую кукушку, которая выскочила из своего гнезда ровно в полночь. Хмельная толпа принялась поднимать тосты в честь мастерства Белкина, напрочь забыв про начальника вместе с его юбилеем. Начальнику это не понравилось. Он вызвал наряд милиции, обвинив Белкина в пьяном дебоше со стрельбой. Так закончилась его тренерская карьера. Потом он работал охранником на автостоянке, сторожем дачного поселка, продавцом дроби в пневматическом тире. Как-то получил недвусмысленное приглашение работать по заказам криминальной группировки. Деньги пообещали огромные, а за отказ – большие неприятности. Но от высокооплачиваемого киллерства Белкин все же отказался. Уехал в деревню и запил довольно крепко. Ну а потом... Потом была пьяная драка у винного магазина. Ночь в обезьяннике, обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений гражданину Аскарову, подписка о невыезде. И, наконец, охотничий приют. Он на судьбу не жаловался, ни в чем не винил себя. За свои глупости сам же и расплачивался. И легко прощал людей за обиды, нанесенные ему. Но в охотничьем приюте, после встречи с Ириной, с ним что-то случилось. То ли водка окончательно обесценила его жизнь в собственных глазах, то ли уж слишком задели его Иринины шестерки. А может быть, сама Ирина задела его подчеркнутым нежеланием обернуться на прошлое, которым он в свое время так дорожил. Белкин лежал на чердаке сарая, грея рукой цевьё ружья. Он уже успел разогнуть ржавые гвозди на штакетнике, снять треугольное стеклышко и выставить наружу ствол ружья. Холодный воздух свистел в треугольной амбразуре. Белое голубиное перо, застрявшее в углу прорези, трепыхалось на сквозняке. Сколько прошло времени, как он залез на чердак? Час? Два часа? Или сутки? Чепуха не имеет значения. Он будет лежать здесь и ждать до тех пор, пока не утолится кровью. Никакого волнения, никакой дрожи в руках. Он уже все твердо решил, уже смирился с будущим, которое сам себе уготовил. Все равно отступать некуда. Мосты сожжены, пистолет, который лежит на буфете под тряпкой, уже определил его судьбу. Белкин нарочно оставил на нем свои отпечатки пальцев. «Пусть так будет». Скрипнула дверь. Кто-то вышел из дома. Белкин вытянул шею и посмотрел через отверстие на двор. Она, накинув на плечи шубу, неторопливо идет к кухне. Он остановил дыхание, опустил палец на спусковой крючок и начал подводить мушку к ее голове. Все то же, будто это было вчера. Каре, прямой пробор. Чувствуешь, как пахнут волосы? Это мне папа из Сирии яблочный шампунь привез. Как же она тогда торопилась выбраться из ямы, в которую Земцов ее столкнул. Как это было для нее важно — доказать, что власть осталась при ней, что все будет так, как она этого хочет. Не Земцов, так Белкин. Не сейчас, так через 15 лет. Не ей, так никому. Он начал плавно давить на курок. За Земцова, за Пирогова, за Людку. Еще мгновение, и пламя швырнет тяжелый жакан в затылок Ирине, и она ничком повалится на снег. «Не надо играть в киллера, Федя!» Вдруг услышал он за своей спиной страшно знакомый голос. Резко привстал, обернулся, но смог различить лишь черный силуэт. «Кто это?» — спросил он неживым голосом, щуря глаза. «Твой судья. Пойдем, поможешь мне праздничный стол накрыть». Белкин торопливо сунул руку в карман, вынул зажигалку, высек пламя и поднял его над головой. Он подумал, что сошел с ума.